Тамара и демон. От этого терика в поэтах истерика. Я терик не видел. Большая потерика. Из амнибуса в развалку сошел, поплевывал в терик с берега, совал ему в пену палку. Чего же хорошего? Полный развал. Шумит, как Есенин в участке. Как будто бы терик сорганизовал проездом в Боржом Луначарский. Хочу отвернуть заносчивый нос и чувствую стыну на грани я. Овладевает мною гипноз воды и пены и грани. Вот башня револьвером небу к виску разит красотою нетроганной. Поди, подчини ее преду искусств Петру Семеновичу Когану. Стою, и злоба взяла меня, что эту дикость и выступы с такой бездарностью я променял на славу, рецензии, диспуты. Мне место не в красных нивах, а здесь, и не построчно, а даром реветь, стараться в голос вовесь, срывая струны гитаром. Я знаю, мой голос паршивый тон, но страшен силою ярой. Кто видывал, не усомнится, что я был бы услышан Тамарой. Царица крепится взвинчена, хоть величественно делает пальчиком, но я ей сразу, а мне начхать. Царица вы или прачка? Тем более с песен какой гонорар, а стирка в семью копейка. А даром немного дарит гора, лишь воду поди попей-ка. Взъярилась царица, кинжал рука, козой из берданки ударенной, но я ей по-своему, вы ж знаете как, под ручку любезно, сударыня. Че кипятитесь, как паровоз, мы общей лирики лента. Я знаю давно вас, мне много про вас говаривал некий Лермонтов. Он клялся, что страстью и равных нет, таким мне мерещился образ твой. Любви я заждался, мне 30 лет. Полюбим друг друга попросту, да так, чтоб скала распостелилась в пух. От черта скраду и от бога я. Ну что тебе, демон? Фантазия, дух, к тому ж староват, мифология. Не кинь меня в пропасть, будь добра, от этой ли струшу боли я. Мне даже пиджак не жаль ободрать, а грудь и бока тем более. Отсюда дашь хороший удар, и в терек замертво треснется. В Москве больнее спускают. Куда? Ступеньки читаешь. Лестница. Я кончу, и дело мое сторона. И пусть, озверев от помарок, про это пишет себе Пастернак. А мы... Соглашайся, Тамара. История дальше уже не для книг. Я скромный, и я бастую. Сам демон слетел, подслушал и сник, и скрылся, смердя впустую. К нам Лермонтов сходит, презрев времена, сияет счастливая парочка. Люблю я гостей, бутылку вина, налей гусару, Тамарочка.